Артикул 15. Офисион. И его солдаты тогда тоже очень сильно устали. Но им об этом думать было некогда, потому что едва только они вошли в хлев и разместились, развели огонь, как Франц вдруг радостно всплеснул руками и молча указал на дальний угол, где и действительно было на что посмотреть, ведь там, понурив голову, моргая грустными глазами, стоял годовалый бычок. А может, был тот бычок и значительно старше, но из-за своей пугающей худобы он смотрелся очень молодым. Но разве дело в возрасте? Вот как он уцелел после всего того, что здесь творилось? Вот что было действительно странно, прямо колдовство какое-то. Поэтому, завидев теленка, Гаспар опасливо перекрестился, Хосе задумчиво покачал головой, и только Чику как-то уж очень нехорошо рассмеялся и даже потянулся было за саблей. Но тотчас и он передумал и подошел к бычку, дружелюбно почесал ему за ухом, похлопал по тощей спине и сказал, обращаясь к товарищам: — Держу пари, что перед нами круглый сирота, но характер в нем есть. — А ты его все равно зарежешь, — мрачно добавил Хосе. — Я? — удивился Чико. — С чего ты взял? Это у вас в Испании убивают быков, а нас такому не учили. Вот и прекрасно. Не трогай его. — Как прикажете, сир. — Чего еще изволите? Хосе промолчал, сел на охапку соломы и задумался. В хлеву стало тихо, так тихо, что только и было слышно, как сопит бычок. И этот звук, по-своему, конечно, был просто невыносим. Так что Франц очень быстро не выдержал и очень сердито сказал: — Ну, знаете, я ничего не понимаю. — Я голоден. Я больше не могу терпеть. Так что, с вашего, конечно, позволения... И он уже шагнул было к бычку, но тут Хосе проворно удержал его за руку. Франц недоуменно посмотрел на товарища. — Сядь, — приказал Хосе, и Франц послушно опустился рядом с ним. Франц явно испугался. А Чико, тот потрепал бычка по загривку, вернулся к товарищам и сел поближе к огню, разведенному прямо на земляном полу. — Спроси тогда у Чико, почему это он не зарезал бычка, и Чико не ответил бы. Он же сам себя тогда не понимал, он только чувствовал, нельзя это делать, и все. Но если Чико останется жить, то он когда-нибудь обязательно вспомнит об этом удивительном случае и скажет. Я тогда вдруг подумал, что все мы, как годовалые бычки, пляшем, мычим, а после вдруг приходит некто в кожаном фартуке и режет нам глотки. Нет, лучше сдохнуть от голода, подумал я тогда, чем съесть товарища. Но это им будет понято только потом, если, конечно, повезет и Чико выживет. А пока что он просто сидел у огня и молча, и совершенно бездумно считал языки пламени. И Франц, наверное, считал. Да и Хосе, небось, был занят тем же самым. А что? Они ведь все трое сидели молча и, не шевелясь, и глаз от огня не отрывая. Так что теперь один лишь Гаспар стоял посреди хлева и почему-то надеялся, что о нем сегодня не вспомнят. Но тут Франц вдруг резко отвернулся от огня и, повернувшись к кучеру, сердито спросил. — Гаспар, да объясни ты мне, что это они задумали? Гаспар пожал плечами, еще немного постоял, а после подошел и тоже сел к огню. Гаспар привык не выделяться. Отец учил его, что в жизни это очень важно — не выделяться. Это помогает. А вот Франца никто ничему не учил. Франц во всем был круглым неучем. Поэтому он еще раз внимательно осмотрел товарищей и начал, как ему казалось, издалека. Эх, если бы вы только знали, как я умею готовить жаркое. Многое, конечно, зависит от приправы, и тем не менее... — Молчи! — прикрикнул на него Хосе. — Молчи! Молчи! — обиделся Франц. — Я-то, конечно, могу и замолчать. Но ты сначала объясни мне, почему ты обрекаешь меня на голодную смерть? Ты что, император? Или генерал, Крикс, комиссар? Хосе раздраженно поморщился, но не ответил. Хосе, конечно, мог бы тогда многое сказать и объяснить, но не хотелось ему этого, потому что есть в нашей памяти такое, о чем просто так, по заказу, не станешь рассказывать. А вот другие те, пожалуйста, им только дай языком почесать. Поэтому Хосе отвернулся от Франца и посмотрел на Чико. Но тут и даже Чико посчитало за лучшее отшутиться и сказал с наигранной серьезностью: «Ты знаешь, Франц, тут, как я думаю, дело вот в чем. Этот теленок не просто теленок, а нечто, ну, ты понимаешь, хвост, рога, то есть не к ночи поминать такое, или все-таки помянуть. Смеешься надо мной, — обиделся Франц. — Нет, почему же? — улыбнулся Чико. — Да ты только представь себе, идет по дороге великая армия, грабит, сжигает, убивает. И вот армия ушла, и ничего, как всегда, после нее не осталось, ничего земного, а этот жив. Почему? Как он от наших тогда спасся? А очень просто. Он тогда сквозь землю от них провалился. Дым, пламя, запах серы, ну и что там еще? — Да брось ты! — уже совсем зло, — сказал Франц. — Я же серьезно. — А, ты желаешь серьезно? — Изволь. И Чико вдруг и вправду, сразу став серьезным, продолжал. — Я не зарежу этого бычка, потому что я уже достаточно резал. А теперь я устал и хочу отдохнуть. И ты бы отдохнул, мой друг. Не трогал бы его. Понятно? Да, понятно. Куда уж понятней. Никак не мог успокоиться Франц. Значит, и ты, и я, мы все умрем от голода? Вот как мы отдохнем. То есть сдохнем? Так, Чико? Нет, я не думаю, что уже совсем так, — мрачно ответил Чико. У нас, кроме теленка, есть еще кое-что. Или я ошибаюсь? И тут он весьма и весьма многозначительно посмотрел на Гаспара. Гаспар сидел, не шевелясь. Чико сказал: «Гаспар, я тебе говорю». Гаспар медленно встал. Чико, продолжая пристально смотреть на него очень недобрым голосом, сказал: «Я думаю, пора уже тебя распотрошить и посмотреть, что у тебя внутри». Гаспар зажмурился, а Франц, хоть это его напрямую не касалось, побелел от ужаса. Еще бы, ведь он о подобном только слышал. А вот чтобы такое видеть самому... А Гаспар уже не жмурился. Гаспар вот такими глазами смотрел на Хосе.